По улице Зареченская, 21, располагался одноэтажный деревянный дом с небольшим двориком, который от улицы отделяли деревянные ворота. Глеб остановил свою девятку метрах в 50 от дома и, выйдя из машины, прошелся по улице, миновав дом. Через несколько минут он вернулся обратно, уже по другой стороне улицы, снова мельком разглядывая деревянное строение. Окна, судя по всему, никогда в жизни не открывались, поскольку рамы были сплошными. При этом они были закрыты плотными занавесками. Сквозь щель в воротах Глеб увидел стоящий во дворе белый жигуленок. Единственной деталью, привлекшей внимание к этому дому, был телефонный кабель, который тянулся от столба к крыше дома. Глеб, вернувшись в машину, набрал номер телефона и произнес: «Сергей, я здесь, на месте». Дом как дом, ничего особенного. Закрыт весь наглухо. Единственный способ проникнуть в него, помимо штурма, это телефонный кабель. Поэтому пришли своих технических специалистов. «Хорошо», — сказал Потапов. «Через полчаса к тебе подъедет Иван». Как обещал Сергей, через полчаса подъехал Иван вместе с мужчиной маленького роста, средних лет. Иван и мужчина пересели в машину Глеба, после чего Дегтярев сказал: «Это Володя. Он сделает все, что надо. Покажи ему кабель и дом». Глеб назвал номер дома. Володя вышел из машины. Через 5 минут он вернулся и сказал: «Все нормально, можно поставить жучок на сам кабель. Судя по всему, в этом кабеле 5 пар протяженностью 100 метров. Короче, вон до того угла. Там можно и подключиться, чтобы не вызывать подозрения. Как я понял, здесь живет весьма серьезный человек». «Да уж», — проговорил Иван. «Двух своих товарищей сегодня пришил, не моргнув глазом. Если мы ему под горячую руку попадемся, он и нас на тот свет отправит». «Постараемся не дать ему такой возможности», — сказал Глеб. «Ну, давай, действуй. А ты, Иван, подгони какую-нибудь другую тачку. Наша уж больно приметная для этого района. Пусть будет УАЗик. А еще лучше пирожок. По 2 машины с охранниками надо поставить в начало и конец этого квартала, чтобы, если он куда-то надумал ехать, мы не потеряли его». «Ладно, сделаем», — согласился Иван.